Но тем сильнее в полках, и особенно в полках гвардейских или расположенных в столице и ее окрестностях, сплачивалось по своим плутонгам и ротам петровское солдатство. При императрице Анне Иоанновне был основан первый кадетский корпус, и из него стали поступать в ряды армии образованные молодые люди, прекрасно понимавшие, что происходит в государстве и при дворе. Дворяне из мелкопоместных петербургские чиновники записывали в полки своих сыновей с 12-летнего возраста. Эти мальчики с большим рвением проходили солдатскую науку и медленно продвигались по ступеням военной иерархии, готовя смену немцам. Внутри армии появились люди, преданные военному делу, авторитетные своим солдатам, горячо любящие Россию, желающие продолжать Петрово дело и могущие понимать обстановку и рассуждать о ней. Урядники всяких званий, капралы, ротные и шквадронные, писаря, фурьеры, подпрапорщики, сержанты, младшие офицеры, прапорщики, поручики и капитаны, были давно настороженно недовольны немецким засильем. В них накипело русское чувство, озлобленное унижением всего русского. Они были хорошо материально обставлены. Их мундпропорцион состоял из 2 фунтов хлеба, 1 фунта мяса, 2 чарок вина и 1 гарнца пива в день. Да на месяц они получали 2 фунта сала и 1,5 фунта круп. Сытые и хорошо одетые, они имели много свободного времени. На строительных работах, где они были надсмотрщиками, в караулах, на походах и дневках, когда они могли сходиться вместе и говорить о чем угодно. Для них всякая перемена правления была богата последствиями. Она несла с собой мир или войну. Шкурным вопросом был для них, какое из каких людей будет состоять правительство. Они выросли в семьях, где было преклонение перед Петром Великим. Их отцы были овеяны славою петровских побед и завоеваний. Отцы их заложили Петербург, они его отстраивали. Все, что касалось дел Петра Великого, было им дорого и свято. Общественное мнение России тогда составляли солдаты. Они носили в себе народную душу и были выразителями народных желаний. Когда цесаревна Елизавета Петровна думала и говорила о том, что скажет народ, в ее представлении были не крестьяне ее слобод и деревень, не уличная толпа Петербурга и Москвы, не чиновники, мещане и ремесленники, и не дворяне, помещики и придворные, но именно солдаты, руководимые русской военной молодежью, те солдаты, которые пели, проходя мимо ее дворца, «Краше света нам, Елизавета!» Вот что краше света. Она прислушивалась к тому, что говорилось в казармах, и она ждала, когда песня о ней притворится в действие. Она не знала, как и когда это будет, но всей своей русской душой чувствовала, что когда-то это так и будет. Русская дочь Петра Великого, она, как никто другой, понимала, какое страшное оскорбление нанесено всему русскому народу этим странным письмом-завещанием императрицы Анны Иоанновны, где нигде не было упомянуто даже самое имя цесаревны. Точно и не было у Анны Иоанновны столь близкого человека, каким была она, дочь брата ее отца. Точно и не говорила за несколько дней до своей смерти сама императрица о том, что она считает ее, Елизавету Петровну, законной по себе наследницей. Глава 8. Прошло всего 3 дня после смерти императрицы Анны Иоанновны, и обнародование ее посмертного указа полковая молодежь заволновалась. Преображенский полк находился на работах по постройке казарм. Рота Ранцева только что пошабашила и собиралась к полковой подводе, на которой привезли от полка обед. Солдаты, снявшие кафтаны, в камзолах, перепачканных кирпичной пылью и известкой, строились под дощатым навесом, где уже собрались капралы. Во двор въехал верхом на лошади поручик Ханыков. Он соскочил с коня, бросил по воде подбежавшему гренадеру и подсел к унтер-офицерам своей роты, обедавшим отдельно от солдат. — Хлеб да соль, — сказал он. — Милости просим, ваше благородие. Не откушаете ли с нами солдатских щец? — Спасибо. Он взял предложенную ему деревянную ложку и осмотрел сидевших около котла. Против него был сержант Алфимов, смышленный, ловкий унтер-офицер, с которым Ханыков всегда был откровенным. Дальше сидел поручик Михайло Аргамаков, человек надежный. За ним сидела молодежь, безусые капралы, привыкшие прислушиваться к тому, что скажет их офицер. Все были свои верные люди. — Что в грустях, Петр Степанович? — спросил Ханыкова Аргамаков. — Не могу, братец, успокоиться. Не могу Михаила переварить в себе. Для чего де министры сделали, что управление Всероссийской империи мимо его императорского величества родителей поручили его высочеству герцогу Курлянскому? — А тебе-то с чего с этого? — сказал Алфимов. — Как что? — возмутился Ханыков. — Ты думаешь о том, что в бесчувственном равнодушии своем говоришь? Как же мы сие сделаем, что государева отца и мать оставили и отдали государство такому человеку, регенту, прости Господи? Они, родители-то, чаю, на нас плачутся? Как по-твоему? Кому до возраста государева управлять? Государством, как не отцу его и матери? А то регент, шут гороховый. Да, сие бы правдивее было бы, тихо сказал Алфимов. И все вы с оглядкой, горячо продолжал Ханыков. Все вы правды боитесь. Правдивее... Какие вы унтер-офицеры, что солдатам о том не говорите? У нас в полку, кроме Петра Сергеевича, надежных офицеров нет, не с кем советовать. И надеяться не на кого. Вам, унтер-офицерам, надо солдатам о том толковать. Я уже здесь и в других местах солдатам говорил о том. И солдаты все на то порываются и говорят, что напрасно мимо государева отца и матери регенту государства отдали. Нас, офицеров и унтер-офицеров, бронят. Для чего мы не зачинаем? Им, солдатам, зачать того не можно. Как бы для присяги строй напрасно тогда о том не толковали. «Так что же ты не толковал?» — сказал Аргамаков. «Я? Да я бы только своим гренадерам о том слово одно сказал». И они бы то сделали, все бы за мной пошли. Они меня любят. А там, гляди, офицеры б, побоявшись того, все б стали солдатскую сторону держать. «Чужая душа потемки», — уклончиво сказал Алфимов. «Ну что ж ты тогда не сказал?» — спросил Аргамаков. «Я, скрипя сердце, гренадерам о том не говорил для того, что я намерения государыни-принцессы не знаю, угодно ли ей то будет. Дело-то какое? Табак дело, — сказал Аргамаков. Ханыков вспылил. Боишься? А ныне? До чего мы дожили, и какая нам жизнь? Лучше сам заколол бы себя, чем такой срам допускать в государстве. Ты б лучше молчал. Хотя б... Жилы из меня стали тянуть. Я говорить о том не перестану. Аргамаков задумался. «Слушай», — сказал он после нескольких мгновений, когда было слышно только, как черпали ложки в котле, выскребая кашу доживали молодые крепкие зубы. «Есть у нас вахмистр конной гвардии Лукьян Камынин». «Ну, знаю», — сказал Ханыков, настораживаясь. «Что, если нам ему довериться? Я видел его у сержанта Акинфеева, и он мне говорил, хотят где ныне к солдатству милость сказать и за треть жалования выдать, доимку не взыскивать, и с которых доимка взята возвращать. Из полков гвардии дворян отпустить в годовой отпуск и вычтенными из жалования их деньгами казармы достраивать, и тем солдатство и всех приводит к милости. Покупают, значит, нас. И он, Камынин, то есть, сим всем очень даже бы возмущен. Чудесно, — говорил он, — господа министры кого допустили править государством? И мой дядюшка Бестужев тоже министр. А какой он министр? Не знаю я его, что ли? Так вот, ежели бы через того Лукьяна нам проведать от государыни-принцессы, угодно ее милости, чтобы солдат к сему склоняли, понимаешь? Как не понять? И ежели только ее высочеству то угодно, я здесь, а ты, Михайло, на Санкт-Петербургском острову, учинили бы тревогу барабанным боем. Моя гренадерская рота пойдет хоть куда. И тогда бы мы регента и сообщников его, Остермана, Бестужева и князя Никиту Трубецкого, убрали бы. Что ж, дальше терпеть. Я слыхал, есть такое регенство, намерение ко всем милостям показать. В Преображенский наш полк больших из курлянцев набрать. А чё, вишь ты, полку будет красота. Значит, ничего не видя, хотят немцев набрать, а нас из полка вытеснить. Что ж, давай побеседуем хоть и с Камыниным. Только верный ли он человек? Ну, отчего неверный? Он сам мне о том говорил. Говорим мы де о сём не одни. Дело стремительное. Так ежели что доносчику, кто будет, значит, доносить первый кнут? Что ж, дело, иначе нельзя, — сказал Алфимов. Ваше благородие, ребята откушали. Прикажешь к работе? Ступай. Барабанщик ударил, зывая людей на работы. Глава 9. 23 октября к 11 часам утра в большой аудиенц-зале Зимнего дворца, которой примыкала стеклянная галерея, были по приказу регента собраны министры кабинета, сенаторы, генералы и командиры полков, расположенных в Петербурге. День был ясный и морозный, с залива дул ровный свежий ветер. Нева играла белыми зайчиками вспененных волн. На баржах и яликах с заречных сторон через Неву в каретах и двуколках, по гулко звеневшим обмерзлым доскам мостовой по улицам и проспектам, съезжались приглашенные.